Глава 60. В шторм хорош любой портал. Я истошно выкрикиваю его имя, бросившись за ним, но моя мать хватает меня за талию, а все три версии дяди Кристофера быстро следуют за Джудом в портал. «Пусти!» — кричу я, пытаясь вырваться из ее хватки. Но моя мать обладает силой мантикоры, и она использует ее всю, чтобы крепко держать меня, одновременно командуя. «Успокойся, Клементина! Очень скоро ты его увидишь! Он будет на складе! А где еще он может быть?» Она раздраженно смотрит на меня. «Не знаю», — медленно произношу я. «Я просто думала, что ведь люди...» Я замолкаю, потому что не хочу этого говорить. Я не уверена, что вообще могу это сделать. «Погибли?» Моя мать не пытается уклониться от истины. «Если мы не будем об этом говорить, это не сделает это неправдой, Клементина. И не отменит тот факт, что в этом виноват Джуд. Это повлечет за собой последствия, суровые последствия. Но неужели ты в самом деле думала, что я выгоню его из школы за одну единственную ошибку? Эта школа действует не так, и ты должна бы это знать. К тому же ему больше некуда идти. Мы — это единственное его прибежище». На моем языке вертится слово «этериум». Я очень боялась, что его отправят туда с тех самых пор, как он рассказал мне, что произошло, как отправили туда Каролину. Но если моя мать об этом не думала, я однозначно не стану сама поднимать эту тему. Ни сейчас, ни когда-либо потом. «Ты не могла бы помочь мне вот с этим?» Она сует мне в руки планшет в водонепроницаемом чехле. «Кристофер отмечал тех, кого мы отправляем в портал. Но теперь этим можешь заняться ты. И давай поспешим, хорошо? Чем скорее мы перенесем всех на склад, тем скорее сможем попасть туда и сами». Я беру у моей матери планшет и одновременно вижу странную мерцающую сущность. Наполовину рядом с ней, наполовину совмещенную с ней. И смотрю на молодую женщину, очень похожую на нее и в то же время не похожую. Сперва мне кажется, что это просто ее прошлая версия. Но нет, это не так. Потому что ее версия из прошлого находится с другой стороны от нее, рядом с ее версией из будущего. Но ведь четырех версий ее быть не может, разве не так? Вот только приглядевшись, я понимаю, что эта мерцающая сущность — это та самая женщина, которая являлась мне опять и опять. У нее те же каштановые волосы, та же розовая ночная рубашка в цветочек и тот же выступающий беременный живот. Я пытаюсь не обращать на нее внимания в то время, как сама она смотрит на меня большими голубыми глазами. Глазами, имеющими такой же цвет, как и глаза моей матери и мои собственные. И тут до меня доходит, что она окрашена в четкие явственные цвета. Не только ее ночная рубашка, а она вся, целиком. Темно-каштановые волосы, нежно-розовые губы, веснушчатая кожа цвета слоновой кости, ночная рубашка разных оттенков розового. Она тянется ко мне, протягивает к моему запястью свою узкую, скелетообразную руку, но я инстинктивно отшатываюсь. Тогда она издает жалобный вой. Долгий, низкий, который переходит в истошный вопль, меж тем, как она сама превращается в то растрёпанное, измождённое, отчаявшееся существо, которое преследовало меня с тех самых пор, как начался этот шторм. Ее пальцы стискивают мое запястье железной хваткой, и меня пронизывает боль. Острая, невыносимая. Меня накрывают видения. Они обрушиваются на меня, как эти неистовые штормовые волны обрушиваются на плоский берег и затягивают меня в бездну. Мужчина. Темный эльф с такими же оранжевыми глазами, как у Жан-Люка. Моя мать, вцепившаяся в чьё-то запястье, украшенная множеством разноцветных фенечек. Каролина, пытающаяся высвободить свое запястье со слезами, текущими по лицу. Моя мать кажется такой разъяренной. Каролина такой испуганной. Внутри меня разрастается страх, смешиваясь с диким смятением, пронизывающим мой разум. Но впервые после того, как эти видения охватили меня, мой страх почти полностью заглушен яростью. «Клементина!» В мой страх вклинивается голос моей матери, резкий, нетерпеливый. «Пожалуйста, возьми себя в руки и помоги мне!» Я моргаю, и призрачная женщина рассеивается, как туман. Хотя эмоции, которые она во мне пробудила, уходят далеко не сразу. «Клементина, ты меня слушаешь?» — спрашивает моя мать. «Да». Я взмахиваю планшетом, заставив себя сосредоточить внимание на том, что происходит у меня на глазах прямо сейчас, в настоящем. «Что мне надо делать?» «Я только что все тебе объяснила», — говорит она. «Ты что, вообще меня не слушала?» Я опускаю голову и бормочу. «Извини». Она показывает планшет. «Мы разделили учеников в алфавитном порядке на группы по 20 человек. Каждый из этих групп руководит учитель, который будет сопровождать ее при переносе через портал». «Мы отмечаем каждого ученика, когда он входит в портал. А твоя тетя Кармен отмечает их, как только они оказываются на складе на другой стороне портала. Мы не собираемся рисковать и не оставим на острове ни одного из них. Так что ты должна делать это правильно». «Я выразилась понятно?» «Да, конечно». Я смотрю на список имен на планшете, который держу перед собой. Это ученики 11 класса с фамилиями, начинающимися на буквами от «А» до «С». «Мы уже отправили в портал учеников 9 и 10 классов. Так что теперь давай переправим учеников 11 и 12 классов. Тогда мы сможем, наконец, выбраться из этого адового шторма». Словно для того, чтобы подчеркнуть ее слова, ветер именно в этот момент испускает долгий, низкий животный вой. Он врезается в меня, как ядро для разрушения зданий, едва не сбив меня с ног. Моя мать помогает мне удержаться на ногах, и ее лицо сделалось еще мрачнее, хотя мне казалось, что такое вообще невозможно. «Давай сделаем это», — говорит она мне. «А почему ты решила создать портал именно здесь?» — спрашиваю я, крича, чтобы перекрыть рев ветра и моря. «Ведьмы, ведающие безопасностью, сказали, что это наилучшее место для создания столь сложного портала для одновременной переправки нескольких учеников», — отвечает моя мать, раздраженно взмахнув рукой. «Что-то насчет того, что соединение трех могучих стихий имеет намного большую силу, чем сочетание двух менее могучих». Я невольно бросаю взгляд на океан. «Да, в нем однозначно содержится очень много силы. Как по мне, так сейчас, в эту минуту, даже слишком. Мы начинаем переправлять первую группу, и я отмечаю каждого из учеников, когда он вступает в портал». «А все порталы такие? Все похожи на этот?» Спрашиваю я мою мать, когда небо над нами вибрирует и мерцает. Я не вижу никаких четко очерченных стен портала, но тут определенно что-то есть. Потому что все, что ветер поднимает с земли, ударяется о какую-то преграду, пролетая по небу. «Да, все, если они безопасны», — отвечает она. «У нас есть очень четкий протокол для того, чтобы эти ученики были в безопасности и чтобы их магические способности оставались заблокированными. Это мерцание, которое ты видишь сейчас, представляет собой часть всего этого». Я не знаю, что в этом кажется ей таким уж безопасным, но больше ничего не говорю, когда мы начинаем отмечать учеников с фамилиями, начинающимися на буквы от D до F. Но с другой стороны, как еще мы можем безопасно эвакуировать людей посреди всего этого? Ведь в такой ураган никакие традиционные способы транспортировки нам бы точно не подошли. Так что пока шторм продолжает бушевать, я сосредоточиваюсь на том, чтобы делать мою работу так эффективно, как я только могу, как и моя мать. Мы уже дошли до учеников 11 класса с фамилиями, начинающимися с букв от Т до Z, когда небо опять раскалывают вспышки молний. Опять в небе появляется то же самое странное мерцание, которое кажется мне каким-то не таким. Я моргаю, протираю рукой свои залитые водой глаза и смотрю туда снова. И истошно кричу, увидев, как с неба падают десятки учеников. «Клементина!» Моя мать поворачивается и со страхом смотрит на меня. «Что с тобой?» «Как это что со мной?» Я показываю на разворачивающуюся передо мной катастрофу. «Разве ты сама этого не видишь?» «Вижу что?» — спрашивает она. Я моргаю, и все это исчезает. «Я не понимаю», — шепчу я. «Я видела...» «Что?» — задает вопрос моя мать. «Что ты видела?» «Не знаю. С неба падали ученики. Это казалось мне чем-то не имеющим смысла». Несколько секунд она всматривается в меня. Ее глаза шарят по всему моему лицу, будто ища что-то. Я не знаю, что. А затем она поворачивается и, пройдя несколько футов, подходит к мисс Пикадилли и мистеру Абдуле, самой сильной ведьме и самому сильному ведьмаку в штате школы, которые, как я теперь понимаю, все это время и поддерживали этот портал. «Все в порядке?» — спрашивает она их. «У вас есть какие-то проблемы с поддержанием портала?» «Нет!» — кричит мисс Пикадилли, чтобы перекрыть шум шторма. «Все идет отлично, работает как часы!» «Эйб, а как ты думаешь?» — спрашивает моя мать, повернувшись к мистеру Абдуле. «По-моему, у нас все хорошо, Камила!» — говорит он. «А что? Ты думаешь, что что-то идет не так?» Она игнорирует этот вопрос. «И нет никаких флуктуаций? Все эти молнии делу не мешают?» Теперь на его лице отражается недоумение. «Нет, а почему ты спрашиваешь?» Она качает головой. «Да просто так, без причины». «У нас все под контролем, Камила. Я делала это 1000 раз, и, как мне кажется, сейчас все идет как всегда». Несколько секунд она пристально смотрит на него и на мисс Пикадилли, переводя взгляд то на него, то на нее. Затем, похоже, принимает решение. «Тогда ладно, продолжайте в том же духе». Она быстро возвращается ко входу в портал. «Давай доведем это до конца, Клементина». «Разумеется». Я все еще потрясена тем, что она восприняла мои слова всерьез, хотя сама я даже не знаю, стоило ли их так воспринимать. То, что я видела, длилось всего лишь долю секунды, а потом все исчезло. В отличие от всего остального и всех остальных вокруг меня, все так же существующих в трех версиях. Моя мать подзывает к себе первую группу учеников 12 класса, на сей раз в обратном алфавитном порядке. И я начинаю отмечать их в то самое мгновение, когда на пляж обрушивается еще один неистовый порыв ветра. И пару секунд спустя вспыхивает молния и гремит гром. «Заходи в портал!» — командует моя мать, обращаясь к Изи, которая терпеливо ждала своей очереди. «Прямо сейчас!» Изи бросает на нее совершенно равнодушный взгляд, но делает то, что она говорит. И исчезает в портале в тот самый момент, когда с неба начинают падать градины размером с мускусную дыню. Одна из них падает на землю в считанных дюймах от моих ног, и я в ужасе отскакиваю назад. Вокруг нас ученики начинают вопить и бегать в поисках укрытия, но общежитие далеко, а других укрытий здесь нет. Нам некуда податься. «Мама, нам надо...» Я осекаюсь, когда прямо перед ней падает еще одна огромная градина, задев носок ее ботинка. Она отскакивает с испуганным криком. «Ты не пострадала?» — спрашиваю я, нагнувшись, чтобы посмотреть на ее ногу. «Зайди в портал, Клементина!» — она подносит к губам мегафон. «Все заходите в портал, скорее!» Начинается столпотворение, когда все на пляже в панике устремляются к порталу, кроме мисс Пикадилли и мистера Абдулы, которые остаются на своих местах, чтобы держать портал открытым. «Входите, входите, входите!» — кричит моя мать, загоняя учеников в портал по трое и четверо одновременно. За нами кто-то истошно вопит. Я поворачиваюсь и вижу, что одна из ведьм из выпускного класса лежит на земле с раскроенной головой, из которой медленно вытекает кровь. «Давайте!» — вопит моя мать в мегафон, пока мисс Пикадилли и мистер Абдулла расширяют вход в портал. «Давайте все внутрь!» Она поворачивается ко мне. «Давай туда, Клементина!» «Я жду, что это сделаешь ты!» Она не утруждает себя ответом, а вместо этого прикладывает руку к середине моей спины и толкает меня в портал. Толкает изо всех сил. Я этого не ожидала и по инерции пролетаю вперед достаточно далеко, чтобы портал захватил меня. И я падаю. Падаю. Падаю.